Поле. Часть первая. Жена и женщина жужжала в мозгу у Лужева. Ну, жена, ну, женщина. Жонглировал. Жена и женщина. Не вместе жена и женщина. Точнее, жена и женщина как раз вместе. Но жена и женщина — это два разных человека. Он жрал негодный коньяк на лавке и шептал в шапку прожженные пьянчушки. Жена и женщина — это два разных человека. Алкопогубленная, губами выпитая, выпивая губами, ими же ухмылялась и размышляла. Эта милая плешь начала рано лысеть, изволит философствовать. Жена и женщина — это два разных человека. Стало быть, жена не женщина для него. Женщина — это идеальный образ, который этот тип подобных рано голых головой мужиков представляет себе до женитьбы. После штампа они видят рвотный процесс превращения женщины в жену. Разочаровываются, пьют на лавках, шепчут мне в ушные дыры. У пьянчушки Жени потекли мысли, потекла и она сама. Философствование плюс алкоголь плюс мужик привели ее в возбуждение. Сама придумала, что двух сразу героиня, Гаршина и Розанова. У первого проститутка Евгения, доведшая порядочного человека до пули. У второго старуха-нимфоманка, платящая мальчикам за эти дергания сокращения, смысл своей жизни. Женя выпятила губы точно так же, как она целовала обычную свою бутылку и комаром поднесла хоботок к Лужеву. Тот выпрыгнул из скамейки и сбросился в тротуар. На бегу он осознал, что пьянчушка неправильно поняла его. Выстрелила, надумала другое, не то, что-то банально правильное. Ему вдруг представилось чрезвычайно важным объяснить именно этой опустившейся, что жена ушла от него к женщине. Женя для него вдруг обратилась в ключ к другим людям, к их пониманию и сочувствию. Объяснить ей, объяснить всем. Лужев развернулся и заспешил против шерсти дороги. Лавка потеряла пьянчушку. Женя ушла искать удовлетворение среди своих. Лужеву почудилось, что эта лавка ему и выдала. Удовлетворение. Он понял, что никогда и никому не скажет. Часть вторая. Полина, Поля, Поле. Из родинок, волос, глаз, грудей, шрамиков, ногтей, половых губ. Лужев часто представлял себе жену именно Полем, будто нет скелета внутренностей, формы человека-женщины, а будто бы она плоская, простыней разложенная с волосяным покровом, выпирающими грудями, впадающими отверстиями. Чем хочешь, тем и пользуйся. Надо, падай и отдыхай в Поле. Поля работала в банке. Поля-самобранка приходила домой с работы, раскатывалась, появлялась еда. Лужев иногда мыл посуду после ужина. Дочка Лютя визжала от таких фокусов. Он знал все про себя. Мужик. Ради семьи в ад. На деле филиал оного. Калякать сигаретные пачки. Лужев дизайнерил в табачной компании. Его душа к 32 потусовалась на разных стадиях курения. В первый был равнодушен, но причастен к курению. Во второй страстно влюблен в сигареты, но не доверял им. В третий страстно влюблен в мир антитабак и сигареты одновременно. Теперь же он был равнодушен к курению и некурению, считая состояние это мужской своей 32-летней зрелостью. Ставил на пачки болезнью сожранные внутренности и страшные слоганы. И ужасно, и тайно от того радовался, словно впервые в жизни был причастен к важному – перемене участи чужого. А вось кто бросит. Или не бросит и умрет. Часть третья. Лужев знал все про семью. Днем дочку прежде в сад. Она цветок. Теперь в школу. Она все равно цветок, раз растет. Жену днем в банк, вечером домой ласковой самобранкой. Поле удобное, ни высока, ни низка, ни худа, ни толста, ни стервозная и ни тихоня, обычная и потерянная. Они с Лужевым так и познакомились 9 лет назад. Она потерялась. Везла накладные из банка и пропала. Тетки-буханки из бухгалтерии попросили найти идиотку. Лужев долго ее выуживал с территории мертвого завода. Нашел в цеху целую невредимую и женился. Поля не возражала. Понадеялась, что нашлась навсегда. Но и с мужем бродила потерянная. Хорошо ли, плохо ли, правильно ли. Где я, кто я, зачем я. Даже после рождения дочки не обнаружилась. Лужев понадеялся, что потерянность – черточка Полиного характера. Часть четвертая. Все у Лужева с женой было хорошо. Уд давал на отсечение. И в миру, и в постели. В последнее время даже особенно хорошо. Лужеву казалось, что он находил и находил Полю сызного, познавая, а на самом деле отыскивал только себя с ней. Она же в близости все больше уходила от него. И вот однажды совсем потерялась. Полина, Поля, Поля. Свернулась и укатилась. На деле просто не пришла домой. Телефон плакал дома. Лужев ума не мог приложить. Задумался запостить в Facebook. Зашел на сайт Лиза Алерт. Что там надо писать? «У меня потерялась жена». Тут заметил, что исчезли все основные вещи, и только Лютя осталась дома. Вернулась из школы и ждала обычных фокусов. Мама с самобранкой готовит ужин. Папа моет посуду. Лужев не нашел жену, но нашел письмо. Не понял, оставил и разогрел дочери пиццу. За окном на него пялились птицы. Перечитал, не поверил. Главный смысл в том, что нашлась. Я нашлась, Лужев. Хрень какая-то. Как можно так найтись? Имя Лена ничего не значит. Лен на свете полно. Свет полно, Лен полно. Лень вспоминать, но даже у Лужева было две или три Лены. Две Лены и одна Алена. Вторая по хронологии Лена предпочитала сближаться по утрам. Читала «Сонник». Елена Робертовна, учительница по английскому с 5 по 7. Седая, но молодая. Уехала в какую-то южную страну. У Саши Лена жена. А что толку? Напиться с ним, как найти Полю? Поле можно найти у Лены, у Лены. Река Лена, сибирская, кажется, далеко. Лужев никогда не был в Сибири, он был в Москве. Что еще надо, кроме Москвы или Поля, Полины, Поля? Река и Поля. Поле и река. Читал-читал. Письмо полное непошлых полевых цветов. Из бутонов сочились любовь и эврика. Нашлась, нашла. Лужев нашел. Там ничегошеньки нет про Лютю. Себя нашла, дочь потеряла? Забыла. Лужев вдруг понял, что Лютя ему не нужна без жены. Ему раньше скучно было родительствовать. Цветы — это ведь женское, не мужское. Птицы пялились и пялились через пяльцы глаз и окон. Лужев не хотел жить с дочерью один на один. Уроки, ужины, скоро месячные, каша-малаша из детско-женского. Лужев любил понятие «семья», а материнство и детство ненавидел. Отцовство и детство Лужева затрясло. Заново найти и жениться? Женщин много. Он много зарабатывает. Не лыс пока, не толст, а хоть бы и так. Все равно его с руками оторвут Иудом. Женщин много. Заказ. Новая женская линия сигарет. Девичья линия. Тонкая девичья линия. Чтобы красиво. Тонкие сигареты. Тонкая грань между адом и химчисткой. Никогда не отмыться. Целевая аудитория. Твоя дочь через 6-7 лет. Метнул Лужеву маркетолог. Как можно так найтись? Нужно найти Полю. Часть 5. Лена на деле оказалась совершенно не этим. Лужев ждал толстую короткостригу, а дверь открыла статная женщина в черной шапке каре и сочным задом. Дом пах Полей. Полностью Полем разложенная, но как-то по-другому. Перекомплект. Глаза ее были залиты любовью и мыслью «нашла». Сама себя нашла. Потому что женщина, нашедшая женщину, себя находит. Трахались. Они все это время трахались, понял Лужев. И у него заболело в паху. Поле пахло срамной сочной. Но как они это делают? Можно посмотреть порно, хотя там блеф и бляди. Нужно выяснить. Лена говорила. Поле молчало от счастья. Она же никогда не интересовалась женскими местечками. Зачем? Своих, что ли, нет? Поле лучила любовь, Лена — всеуверенность. Лена предлагала, вертела варианты. Он представил, как она вертит его жену. Может быть, это наказание за табак? Лена, Лютю поделить. Одну неделю с ним, другую с ними. Это распространенная практика. Все ее друзья так делают. Лужев подумал, что практика — это у иностранных докторов. Иностранная болезнь. Зараза оттуда. Лена не ленилась. Я достаточно зарабатываю. Квартира его ему. От Лужева денег не надо. Надо отца девочки. Мужская модель в жизни девочки. Лужев увидел, как Лена не ленилась и все взяла на себя. А Поля, раскатанная мягким тестом, лучила свое. Нашлась, нашлась. Не думая, не считаясь ни с ним, ни с Лютей, ни даже с сочнозадой Леной. Кроме любви, после того, как Поля нашлась, в ней нечего было искать. Когда Лужев увидел, как Лена, не ленясь, не прерывая разговора, подняла упавшую от Лужева обувную ложку, передала ее Поле, а та ее приняла и повесила куда надо, он понял, что уже проиграл. Дослушав дележку ребенка, Лужев подпер стену изрыгнул «суки» в два женских лица. Часть шестая. И все же, как они это делают? Лужев дома рисовал порно-стариборды, взяв бестабачный отпуск. Люти его бесила. Она люто конючила какую-нибудь собственную потребность. Бесил шаталась вокруг отца, но не сдавалась. Есть, идти в кино, идти гулять, снова есть, делать уроки. Как же тяжело растут люди, думал Лужев и поил дочку чаем. Без матери-самобранки Люти принялась чахнуть сама. А главное, злился Лужев. 4 дня, и он пересадил дочь в квартиру к Лене. Она сама открыла ему дверь и без удивления приняла девочку. «И как они это делают?» – засвербила у Лужева в животе при виде жены своей жены. Лена махнула дверью. «Как можно так найтись? Поле – она поле. Домашняя самобранка – не богема. Не поет, не поэт, не художник. Бухгалтер, бумажная считалка, калькулятор с маткой. Ей-богу, откуда в ней это выросло? Между тем ведь да». Лужев же богему знал, был близок, нюхал, нюходил, мечтал вместе с группкой, творцом в юности, а потом забыл, как второсортный глюк. Какое-то время спустя, совесть спустя, пришел на сигареты и не слезал с них до сих пор. Лужев видал в богеме всяких этих, и все они были совсем не то, что его жена. Они были обрубками, обсосками, обтрахами жизни, которым некуда было деваться, кроме как блевать стихами, испражняться картинками и крошить мораль. Разве же это находка себя? Это потеря. Поле, она вселенная, с которой до бесконечия хорошо. Глубина в поле, ширина в поле. Это вам не оставаться в вечности, а создавать ее. Лужев плакал, размывая слезами свой порно-графический роман. Часть 7. Женя-женечка, дудочка для поцелуев, удавка для уда. Примешься за меня или нет? Лужев пьяненький бухнулся в лавку-лодку, чтобы предложить вечно плывущей пьянице коитус круиз. Жене понравилось лужевское предложение, но тут она застопорилась, присмотрелась к Лужеву, задумалась. «Желания у тебя нету, а есть только желание размозжить себя», заговорила Женя Лужеву, заговаривая его от изничтожения себя. «Я что ли яд тебе? Я тебе яд?» Обиделась. «Самоубивец! Ядом моим падших себя размозжить решил?» Женя, сама не ведая, переродилась в героиню третьего автора. «Через тело мое падшее, через него, смердящее, выйти захотел, через меня унизиться? Грех, греховодник!» — совсем одостоевилась Женя и закрестилась. «Достало!» — Лужев ушел снимать кого-нибудь без литературинки. Часть 8. Проверка дочери. Сервис такой. Сервис раскладывайте, разливайте чай отцу. Отец, мужчина, муж бренчит гордо. Алименты нужны? Он должен проверить, как растет его дочь в окружении 2 мертвячек. Он должен одарить Лютю мужской заботой. У Поли через «нашлась» поперла тревога из глаз. Лужев заржал от удовольствия. Лена не поленилась, налила ему чай и приставила к столу табуретку. Поля кинулась самобранкой и дала всем еды. Лужев, скучая, смотрел, как дочь заедает макаронами школу. Убежала в мультики. Лужев не двинулся с места. Миленькие какие бабы-мордочки, кривятся от запаха градуса, который принес муж. Пах заныл обычным, как они это деланием. И Лужев решил дождаться досидеться до раза. Сколько нужно, столько и задержаться. Женщины перемигнулись жемчугом. Поле с тревожной нежностью, Лена с нежной уверенностью. Кивком договорились и кувырком в семью, пытаясь забыться, что Лужев есть. Замыли посуду, застирали, загладили, замылили Лужеву глаза. «Поля, Полина, Поленька, Поля!» Молчок. Лена не ленилась. Выключила мультики, включила Лютин мозг и сделали математику-домашку. Дальше с размашки пересадила Лютю на кухню и попросила отца клеить картону кленовые листочки. Труд для труда в решетке дневника. Лена ушла к компьютеру поляков переводить. Поля раскинулась перед ней с книжкой. Буквы дрались и не хотели дарить смыслы. Лужев скоро заскучал от труда с дочкой и выбросился из двери. Фуф, изгнали. Дочь без отца улыбнулась. Полинины буквы схороводились, а Лена не поленилась и ушла клеить Лютины клёны. Часть 9. Я — памятник мужчине. Я золотой, бронзовый, стеклянный, оловянный, деревянный. Меня не снести с площади этой кухни, с постамента этой табуретки. Я источник жизни. Без меня вас всех просто нет. Лужев торчал каждый вечер у Лены, Поли, Люти дома. Терпели, не выпирали, чаевничали и даже кормили. «Жалко», — не ленилась Лена, — «он же потерялся?» «Забыла», — объясняла Поля. «Жалко мне или нет? Не помню, кто он». «Поля, Полина, Поленька, Поля!» Молчок. Лужев напоминал, что тут отцовствует. Первое время сажали перед ним Лютю с ее домашкой. Но Лужев отсутствовал и даже не пытался помочь, а только пел. «Пятью пять, ровно 25». Или «Жиши, пиши с буквы И». И ждал, когда можно будет увидеть, как они это делают. Дочь уходила делать домашку с нашедшей себя Полей или неленящейся Леной. Памятник научились не замечать даже поющим и пьянющим. «Мама, а зачем папа приходит?» «Лена, а зачем папа приходит?» Семья жила обычно, банально, безизюмно. Лужев куражился. Срамной Поле уже пахло меньше. Одна бытовальня, уроки, ужины, стирки, надомная работа, внедомная работа, деньги, отпуск, новую обувь ребенку. Слаженный, счастливый механизм. Облучали Лужевы счастьем, выродочки несчастные, даже дочка фанила. «А может, мне этой дозы и хватит?» — минутно слабничал Лужев. Ночей для него не наступало, его гнали раньше. Гнала Лена, гнала Поля, гнала даже Люти. «Не уйдешь по добру, не пустим, озлобимся». «Как они это делают?» — плакал Лужев, скатываясь по лестнице. «Как от этого можно было найтись? В чем тут смысл? Чтобы одновременно текли месячные?» Часть десятая. Я муж. Муж Полины, Поленьки, Поли, Поля и Лены не Лени. Муж обеих. Оберег их дома. Я их судьба и единый спас. Они готовят мне еду. Они растят мое чадо. От меня они будут зачинать других детей. Дело только за малым. Пинчушка Женя послушала, натянула шапку на дыру вместо утащенного собакой жизнью уха и заплакала о Лужеве, как будто он был далеко и мертвый, а не в одной скамейке с ней. «Поля! Полина! Поленька! Поля!» Молчок. Часть одиннадцатая. Лужев нанялся курьером в направлении Лены. Он не ленился, носил жене жены цветы, газеты и сладости. Ладонями разглаживал ее пальто в коридоре. «Ладная какая, какая ладная баба!» — приплакивал он, локал чая из кружки и не отрывал от Лениного зада глаз. Маливал на маке женскую сигаретную пачку, старался для Лены, но молился, чтобы не курила. Она не курила, смеялась. Мужья обычно бычат, и надо предлагать любовь тремя фигурами или просят на их глазах заняться, чтобы узнать, как они это делают. А тут такой ад. Поля, Полина, Поля ходила тревогой собранная, не раскатывалась. «Мы здоровые, папа больной», — выросла у Люти. «Ну что ему от этого? Лужев давно жил без дочерней, а теперь и жены не звал, отодвинул ее за Лену. Лена не река, стена. Великая Полина стена. Линии прилегла между ними. Лена ключ ко всей данной ему здесь любви. Столица Поля государства. Пойдет она, и Поле снова с ним расстелится». Лена разленилась, зазабавилась с лужевской любовью. Лужев только к Лене ходит. Поле в толк не возьмет. Лена гогочет, гони пускай. Лужев даже в лютин день Лене цветы принес. Свататься. Солнце, небо, города, дороги, люди, грязь, подъезды. Муж идет к жене жены свататься. Посты, своды, свободы, одноклассники, ники, книга лика. Муж идет к жене жены свататься. Схватилась Лена за животики. Поле за голову. Удивлена, удавлена. Неужели не там нашлась? Зачем? А чем не за? Мне смешно, а он тебя через меня ищет. Вдруг найдет. Куда ему отыскать? Не знает даже, кого искать надо. Часть двенадцатая. Поле, Полина, Поле, Поле. Поросла обиды за Лужева, за Лену, за Лютю, за себя саму. Вы не те, кто думались. Ты не та, кого любить можно, раз унижать так умеешь. Ты не тот, от кого родительствовать можно, раз унижаться так умеешь. Поле, Полина, Поленька, Поле. Неужели не там нашлась? Молчок. Все не те, не ее. Не такие, с которыми найтись хочется. Пока Лужев к Лене сватался, пока Лена не лень ухахатывалась, Поля из банка в школу зашла, развернулась, свернулась, Лютю цветок на себе унесла и навсегда потерялась. Ходит теперь Лужев по свету, Полю ищет. Ходит теперь Лена по свету, Полю ищет. Поле, Полина, Поленька, Поля, ау! Ходит теперь Поле по свету, Лютю растит, живет. Часть тринадцатая. Пьянчушка Женя идиота перечитала.